Комментарий. Санте, 9. Врата звездные, называемые также врата Междумирья, сверхсложные. Энергетические комплексы, устанавливаемые в особых священных местах, где можно спокойно, без вреда для окружающей природы, использовать гравитационные и пространственно-временные спин-торсионные системы для перемещения между землями и мирами. Перемещение во времени и пространстве подразумевает наличие как минимум двух врат Междумирья, те, в которые входит человек, и те, из которых он выходит, прибыв в нужное место. Макаш и Рада – славяно-арийские созвездия. Макаш – Большая Медведица, Рада – Орион. Получетверть – древняя мерная величина, соответствует 2/16 круга, 45 градусов. Иглы небесные, системные комплексы межзвездной связи и космической навигации. Зов многодольный, доля, древняя славяно-арийская временная мера, 72 мгновения. Одна секунда равняется примерно 2488,32 мгновения. Великая Асса, великая война светлых небесных богов из мира Прави с темными силами, пришедшими из пекла. Великая Брань, то есть великое сражение, битва, 7 сажений. Сажень, древнейшая славяно-арийская мера длины, равняется 213,36 сантиметра. 7 сажений составляют около 15 метров, 1493,52 сантиметра. На ближайшей Луне в данной шлаке повествуется о временах, когда над Мидгардом землею сияли три Луны – Леля, Фатта и Месяц. Леля была ближайшая к Земле Луна, период ее обращения вокруг Мидгарда составлял всего 7 дней. Дея, земля Деи, разрушенная пятая планета системы Ерилы Солнца. Ныне остатки Деи составляют пояс астероидов между орбитами Земли Арея, Марс, и Землей Перуна, Юпитер. Получасть, половина части, древняя славяно-арийская временная мера, часть равняется 648 долям, 18,75 секунды. Сварожичей, от древнехарийской руны Сва, небеса. Сварожичами в древности называли не только небесных богов, но и огненные шары, болиды, метеориты, падающие с небес, а также шаровые молнии. Зимун, небесная корова Зимун, славяно-арийское название созвездия, которое почти соответствует современному созвездию Малой Медведицы. Так как в славяно-арийской космологии наше Ерило Солнце входит в состав созвездия Зимун. Кроме того, полярная звезда в славяно-арийской космологии называется Тара.